Лучень немедленно сказал: «Пусть тоже приезжает в столицу». Лучень уже был готов на долгое время осесть в столице, а если бы с ним находился родной человек, он, естественно, чувствовал бы себя лучше некуда. После телефонного разговора с матерью Лучень вернулся в свое скромное жилище на цокольном этаже. Ли Фэюй уже проснулся и стоял возле входа в квартиру с телефоном в руках. Заметив возвращавшегося Лученя, он тут же оживился. «Только собирался тебе позвонить. Сямы с подругой ждет нас в многоэтажном здании Гуанюань. Я переоденусь и пойдем». Лучень поспешил в свою комнату переодеться в чистую одежду. Он надел футболку, джинсы и повседневную обувь, после чего вышел из дома и направился вместе с Ли Фэюем к многоэтажному зданию Гуанюань. Здание Гуанюань находилось в 5 минутах ходьбы от того места, где оба человека снимали жилье. На входе в многоэтажное здание Лучень наконец-то увидел ту легендарную Сямы. На самом деле он уже видел фотографию Сямы, но живьем он впервые с ней встретился. Сямы была очень молода и красива, имела изящную фигуру и относилась к приятному типу людей. У нее был довольно насыщенный макияж. У ее подруги был больше характер рабочей женщины. Белая мини-юбка, длинные волосы, накидка, дамская сумка и телефон в руках. По ее внешности частично понимал, что это была умная девушка. «Приносим извинения, приносим извинения». Ли Фэюй несколько раз подряд извинился. «Нам и впрямь неудобно, что заставили ждать двух красивых девушек». Сямы закатила глаза и вздохнула с таким выражением лица, будто говорила: «Я не очень рада». Впрочем, ее подружка была отзывчивой. Улыбаясь, она выступила примирителем. «Ничего страшного, мы тоже только что пришли. Вот этот красавчик желает арендовать квартиру». Ее взгляд упал на Лученя, в глазах светилось любопытство. «Ага, ага». Ли Фэюй тут же кивнул и представил: «Это мой хороший друг Лучень. Старшой Чень, позволь тебе представить, это Чень Сямы, а это ее подруга, Чжанын». Лучень улыбнулся, сказав: «Я много наслышан о Сямы и ее подруге и давно мечтал с ними познакомиться. Сегодня наконец-то мы встретились. Красавчик, он и есть красавчик. Особенно такой высокий красавчик с изящной манерой выражаться, как Лучень. Он легко очаровал дам, а его жизнерадостная улыбка тем более вызвала их расположение к нему. Сямы вместе с подругой в самом деле испытывали симпатию к нему». Улыбнувшись, Сямы произнесла: «Я знаю тебя, Ли Фэюй много говорил о тебе». Лучень сказал: «Братец Ли энтузиаст, пойдемте смотреть квартиру». Квартира находилась в нескольких сотнях метров от многоэтажного дома Гуанюань, в районе Цзинчинюань. Район Цзинчинюань был небольшим по размерам. Там стояли 9 небольших высотных зданий, но жилой комплекс был полностью оснащен. Площадь озеленения доходила до 50 квадратных метров. Было очень строгое домоуправление. Требовалась регистрация, чтобы пройти внутрь. Окружающая обстановка выглядела неплохо. Рядом примыкал торговый район. До ближайшей остановки метро было 5 минут ходьбы. Чжанын сдавала помещение в здании 7, в квартире 1502. Это была стандартная квартира для одного человека со спальней, залом и кухней. Ее площадь составляла около 35 квадратных метров. Квартира была полностью отремонтирована. Имелась вся необходимая бытовая техника. Жилье выглядело совершенно новым. Внутри была соблюдена абсолютная чистота. По крайней мере, Лучень не нашел никаких недостатков. Эту квартиру Чжанын начала снимать 2 года назад. Она подписала договор на 5 лет, потратила деньги на ремонт и еще добавила сюда бытовую технику и мебель. Подруга Сямы занималась продажей парфюма в столице. Сейчас конкуренция в городе была слишком ожесточенной, поэтому она собиралась вернуться в родной дом и там открыть фирменный магазин. Естественно, у нее оставалась лишь проблема с арендой квартиры. Нарушение договора довольно дорого обходилось, поэтому субаренда, несомненно, являлась лучшим решением. Однако нынешние посредники были не слишком надежны. Чтобы избежать лишних хлопот, Чжанын среди друзей распространила новость о поиске арендатора. Эта новость блуждала от одного человека к другому и в итоге наткнулась на Лученя. Насчет арендной платы Чжанын открыто сказала: «Поскольку ты друг братца Ли, тогда скажу прямо, ежемесячная арендная плата 5000, нужно внести залог за 1 месяц и оплатить вперед за 3 месяца. Бытовая техника, мебель переходит тебе бесплатно, ты сам платишь за воду, электричество, отопление и интернет». Не так-то просто было жить в столице. Столичные цены на жилье были самыми высокими в стране. Несмотря на то, что площадь этой квартиры для одного человека была невелика и не стоила и 2 миллионов. Арендная плата в 5000 за квартиру с полной отделкой и всей бытовой техникой считалась нормальной. Лучень поразмыслил и сказал: 4000, и я с тобой заключу договор на 3 года. Как насчет уплатить аренду вперед на полгода? Он хотел заключить договор на оставшийся срок аренды у Чжанын. Такую цену, естественно, надо было хорошенько обсудить. Чжанын, конечно, хотела подписать договор на оставшийся срок, но она была хитроумной женщиной, которая занималась бизнесом, и не могла просто так уступить Лученю в цене. Поторговавшись, обе стороны пришли к окончательной арендной плате в 4500 юаней. Затем Чжанын продала Лученю со скидкой находившийся в зале новый компьютер, который она не собиралась забирать с собой. И Лучень, и Чжанын были очень довольны сделкой. После того, как оба человека пришли к соглашению, они пришли в ближайший отдел печати, распечатали договор, там же расписались и расплатились. Не потратив много времени, Лучень теперь снимал новую квартиру. В то же время его карманы были полностью опустошены. Глава 47. Новый дом, новая жизнь. 47. Новый дом, новая жизнь. В полдень Чжанын всех угощала. Она выбрала ресторан сычуаньской кухни в торговом районе Цзинты, примыкавшем к жилому комплексу Цзинчинюань. Чжанын была родом из провинции Сычуань и обладала откровенностью и настойчивостью жителей Сычуани, а также сообразительностью, приобретенной в столице. В 19 лет она прибыла в столицу и являлась столичной бродягой вот уже 5 лет. Хоть и нельзя было сказать, что она пользовалась заслуженной славой, все же она неплохо развила свой бизнес. По крайней мере по сравнению с такими же столичными бродягами, как Ли Фэйюй, Чэнь Сямы и Лу Чэнь, который был другим полмесяца назад, Чжанын добилась больших успехов. Хоть столица и была неплоха, все же это был не родной дом. Поэтому этот прием пищи являлся прощальным обедом. Разобравшись с жильем, Чжанын собиралась вернуться домой. Ли Фэйюй и Чэнь Сямы ощущали печаль, а у последней даже глаза стали красными, так ей этого не хотелось. Чжанын обняла свою подружку и сказала: «Сямы, как соскучишься по своей подруге, приезжай в Чэнду. И, кстати, братец Ли действительно неплох. Если он будет готов стараться стремиться к лучшему, то ты тоже дай ему шанс». Она говорила не сильно тихо, поэтому стоявшие рядом Лучень и Ли Фэйюй все отчетливо слышали. Лицо последнего тут же залилось румянцем. Он невольно бросил жаркий взгляд на Чэнь Сямы. Любой человек мог разглядеть его мысли насчет Сямы. Чэнь Сямы застенчиво произнесла: «Нечего и говорить о нем. Чтобы за мной угнаться, нужно проявить настоящее мастерство». Чжанын, посмеиваясь, обняла ее и сказала Лученю: «Красавчик, я и Сямы пойдем. Если будет какое-то дело, позвони мне, а если нет дел, то встретиться и просто поболтать с девушкой тоже будет неплохо». Лучень рассмеялся. «Счастливого пути». Домовладелец новой квартиры жил далеко за границей и практически оттуда не возвращался. Чжанын подписала договор на аренду с агентом домовладельца. Нужно было лишь вовремя платить за аренду и коммунальные услуги, и никаких проблем не должно было возникнуть. Конечно, Чжанын и Лучень обменялись контактными данными. Чжанын и Чэнь Сямы ушли, а Ли Фэйюй смотрел им в спины, как идиот. Лучень похлопал его по плечу, сказав: «Перестань смотреть, еще будет шанс. Лучше помоги мне с переездом». На самом деле Лучень хотел сказать братю Ли Фэйюю, что надежда на то, что тот угонится за Сямы, была ничтожна. Но в жизни каждого человека должно существовать то, зачем он будет гнаться. И неважно, будет ли это погоня за каким-то делом или девушкой. Лучше иметь какую-то цель, чем глупо и бесцельно жить. Переезд на другую квартиру действительно не составил никакого труда. В квартире для одного человека уже имелось все нужное. Оставалось только дверной замок сменить и все. Сначала Лучень хотел позвонить слесарю для установки замка, но не ожидал, что Ли Фэйюй вызовется это сделать. Он купил замочную фурнитуру и сам все установил, сэкономив Лученю как минимум 100 юаней на услуги. Жилье в микрорайоне Цзинмин еще доставляло некое беспокойство, поэтому Лучень отыскал домовладельца и расторгнул договор аренды, чтобы вернуть свой денежный залог. Такие квартиры в аренду на цокольном этаже, которые были недорогими и располагались в неплохом месте, в столице пользовались большим спросом, не приходилось беспокоиться за то, что кто-то не сумеет оплатить аренду. Поэтому при преждевременном расторжении договора аренды со стороны домовладельца не было никаких препятствий, у Лученя все прошло гладко. Что касается багажа, то, Кроме некоторого количества одежды и нескольких книг, у Лучина еще был старый компьютер. В новой квартире уже стоял новый компьютер, а ту старую рухлядь было пора выкидывать. Однако Ли Фэюй был хорошо информирован. Он помог Лучиню найти в том же микрорайоне арендатора, которому был продан компьютер вместе с мышкой и клавиатурой за 450 юаней. Эта старая рухлядь продолжала служить. Эти деньги Лучень не стал прибирать, а добавил к ним еще 150 юаней, накопив 600 юаней. Он попросил Ли Фэюя заказать стол и комплексный обед в забегаловке шеф-повара Чиня. Вечером он приглашал соседей там перекусить. Лучень проводил трансляции по вечерам и неизбежно беспокоил соседей на цокольном этаже. Хоть никто ничего ему и не говорил на этот счет, все же он чувствовал себя неловко, поэтому воспользовался удобным случаем, чтобы все исправить. Все, кто сегодня находился в доме, были приглашены. Пока Ли Фэюй бронировал стол, Лучень сбегал в ближайший супермаркет, купил себе немало бытовых товаров, например, постельные принадлежности, подушки, полотенце, зубную пасту, зубную щетку, и держал их на запасе в новой квартире. Утром он сперва отправил 300 тысяч, затем за аренду уплатил 30 тысяч, а сейчас растратился на всякие мелочи. На его банковском счету, электронном счету и в кармане осталось не более 1000 юаней. Почти все потратил за один день, но Лучень не придавал этому значения, потому что он был полон веры в свое будущее. Ужин тоже оказался прощальным, только теперь для другого человека. Стол на 12 человек был полностью забит. Пришли все, кто смог. Не считая Ли Фэюя, все здесь являлись соседями Лучиня, 11 человек, которые заняли все места. Ранее люди были поверхностно знакомы и, когда сталкивались друг с другом, не особо-то и разговаривали между собой. Сегодня же, когда Лучень угощал всех из-за переезда на другую квартиру, люди, напротив, болтали без умолку, пусть даже и не особо друг друга знали. Получилась веселая обстановка. Люди были рады за Лучиня и за то, что он переезжал в жилый комплекс Цзинчинюань. Они все высказывали ему свои поздравления. Суметь перебраться с цокольного этажа в квартиру с недешевой арендной платой для многих столичных бродяг – это уже был успех. Ужин получился оживленным и к 8 часам вечера закончился. Были ликвидированы 3 ящика пива. Ли Фэюй выпил явно больше, чем остальные. Его взгляд стал тупым, слова заплетались. Лучень оплатил счет и проводил Ли Фэюя до его жилища, где тот свалился на кровати и сразу заснул, громко храпя. Когда Лучень вернулся в свою новую квартиру, то уже было 9 часов вечера. Дома было очень чисто, в воздухе еще витал аромат прежнего хозяина. Это был аромат женских духов. В ванной стояла недавно купленная зубная щетка в подставке, висело новое махровое полотенце. Лучень без всяких колебаний принял горячий душ, после чего улегся на удобную одиночную кровать с пружинным матрацем, застеленную новыми постельными принадлежностями. Уставившись на красивые узоры, изображенные на металлическом подвесном потолке, ему казалось, что все это происходило не взаправду, словно он вернулся на несколько лет назад. В то время его отец еще не умер, а его семья находилась в хорошем материальном положении. Его комната по сравнению с нынешней была больше и роскошнее. Он закрыл глаза, спустя мгновение снова открыл. Ничего не поменялось. Это и в самом деле был не сон. Лежавший мобильный телефон на прикроватной тумбочке внезапно зазвонил. Лучень неожиданно пришел в себя, поспешно перевернулся на другой бок и взял телефон, ответив на звонок. «Привет!» Из трубки донесся незнакомый голос. «Привет, позволь узнать, это господин Лучень?» Лучень не посмотрел на экран телефона и по голосу не понял, кто это звонил, поэтому невольно спросил. «Да, позволь узнать, а ты кто?» «Здравствуй, господин Лучень», — человек сообщил. «Я Ушань-Шань с Вхалитв, я же коралловая рыбка». Лучень растерялся. «Привет, привет, так это мисс Су, позволь узнать, что-то случилось». Ранее, когда Лученя вышвырнули со звездной площадки, эта коралловая рыбка пригласила его вступить в Вхалитв, предложила ему официальный договор с подписной премией в 50 тысяч юаней. На тот момент для Лученя это была очень своевременная помощь, и за это он все время был признателен девушке. Ныне его стримерская деятельность на Вхалитв развивалась изо дня в день, и одним из факторов, способствующих этому, служила энергичная поддержка от этой девушки. Лучень и Ушань-Шань постоянно поддерживали связь, но в основном общались в Фиксун. Ушань-Шань сказала: «По телефону неудобно, можешь разговаривать через Фиксун?» Лучень тотчас же ответил: «Без проблем, «Подожди немного». Он встал, вышел из спальни и забежал в гостиную. Гостиная в квартире для одного человека была не намного больше спальни, поэтому там только стояли простенький трехместный диван и компьютерный стол, а на стене висел ЖК-телевизор с большим экраном. Все пространство было занято. Тот стационарный компьютер оставила Чжанын. Она продала его со скидкой. Лучень еще не включал его, а только заметил, что монитор, системный блок, мышь и клавиатура были новыми, да и это были фирменные товары, поэтому он согласился купить за 3000. Вместе с арендной платой вышло 30 тысяч. Чжанын не требовала денежного залога, поэтому Лучень попросил скидку. После включения компьютера система быстро запустилась. Не прошло и 10 секунд, как показался рабочий стол. Лучень тут же понял, что не зря потратил 3000, но по привычке просмотрел технические данные компьютера. Охренеть! Лучень просто обалдел. Этот компьютер был очень мощным. Он имел 6-ядерный процессор с высокой частотой, оперативную память на 32 гигабайта, жесткий диск на 1 терабайт. Также там стояла новая видеокарта. На этом компьютере можно было играть в любые игры, что сейчас продавались на рынке. Лучень изучал в университете информационные технологии и еще ранее подумывал о том, чтобы заменить свой устаревший компьютер, поэтому он хорошо разбирался в техническом обеспечении и знал, что потребуется как минимум 15 тысяч, чтобы закупиться через интернет необходимыми частями и самому собрать такой мощный компьютер. Монитор с диагональю 27 дюймов был с разрешением 2К. Он вдруг вспомнил, как Чжанын упомянула о том, что этот компьютер ей подарил кто-то из знакомых, но она им не особо пользовалась. Лучень просто не находил слов. Хотелось бы узнать, что это был за богач такой, который подарил такой компьютер. Как бы там ни было, он не забыл, зачем пришел, открыл фиксун и зашел в аккаунт, не заставив У Шаньшань долго ждать. Глава 48. Тематическое шоу. 48. Тематическое шоу. Коралловая рыбка уже давно ждала фиксун. Она отправила много сообщений Лученю и, не дождавшись от него ответа, только тогда позвонила ему. У Шаньшань собиралась обсудить с Лученем хорошую новость. В Халит собиралась в скором будущем провести конкурсное шоу, за которое вручались щедрые награды. В нем могли участвовать новые стримеры. Лучень тоже был в числе приглашенных. Верно, сейчас Лучень являлся номером один среди новых стримеров на Вхалит. Не прошло и полмесяца, а он превратился из новоприбывшего стримера в выдающуюся личность на Вхалит. Без особых рекомендаций на сайте он установил рекорд, набрав так стремительно популярность. Сумма наград постоянно увеличивалась. Он имел огромное множество преданных фанатов. Несмотря на то, что в настоящий момент Лученю с его количеством рыбных фанов и зрителей еще было далеко до некоторых крупных стримеров, однако он развивался с поразительной скоростью, к тому же не использовал такие нечестные приемы, как накрутка рейтинга и статистики, поэтому Вхалит высоко ценила его. А вчерашняя прямая трансляция с музыкальной карнавальной ночи, когда канал Луфэя выбился в список самого горячего на главной странице сайта, вызвало небольшую сенсацию в отделе управления хозяйственной деятельностью. У Шаньшань смотрела стрим от начала до конца. Благодаря вышеописанным факторам, Лучень стал одним из 24 избранных стримеров на конкурсном шоу. Следовало иметь в виду, что все, кто получил право участвовать, являлись популярными стримерами на Вхалит. Их смотрели более миллиона человека. Они имели подписную премию под миллион юаней, а также являлись опытными в своей сфере людьми старшего поколения. Таких же недавно подписавших договор новичков, как Лучень, было всего четверо. У Лученя, несомненно, был самый скудный послужной список. Это конкурсное шоу называется «Тематическое шоу в Хале». У Шаньшань сказала Лученю, форма проведения очень проста. В конкурсном шоу стример выбирает основную тему и направленность стрима, который конкурсант будет проводить в течение 90 минут. В самом конце по итогам показателей активности на канале, голосования зрителей и оценок руководства устанавливается рейтинг. Первые 5 человек в этом списке становятся победителями. Лучень ответил, вроде интересно, а я сам выбираю содержание тематического шоу. У Шаньшань, верно, можно выбрать тему ностальгии, переживания, юмора, закалки воли или что-то другое, но обязательно должна быть четкая, недвусмысленная тема, потому что впоследствии эти темы будут выложены на главной странице для рекламы. Чем больше тема выделяется и бросается в глаза, тем лучше. Конечно, потом уже нельзя будет менять тему, а иначе тебя удалят с конкурсного шоу. Лучень уже полностью разобрался. Понял, спасибо, сестрица Шаньшань. У Шаньшань, ни за что. Именно со мной ты договорился о подписании договора, и теперь, чем больше ты себя проявляешь, тем больше становится мой авторитет. Поэтому обязательно задай жару. Если что-то будет непонятно, обращайся ко мне. Лучень, какая награда достанется лучшей пятерке стримеров? Это мероприятие ни в коем случае нельзя было пропускать, но Лученя больше заботила награда от сайта. В зависимости от награды появится определенная мотивация. У Шаньшань, победитель конкурса получит 300 тысяч юаней и возможность 3 раза выставить себя в раздел популярного на главной странице. Человек, занявший 2-е место, получит 200 тысяч и возможность выставить себя 2 раза на главной странице. Человек, занявший 3-е место, получит 100 тысяч и возможность 1 раз попасть на главную страницу. А люди, занявшие 4-е и 5-е места, получат 50 тысяч. Вхалитв не скромничала. Пока Лучень это читал, его сердце забилось сильнее. Когда это мероприятие будет проводиться? У Шаньшань, забыла сказать самое важное. Тематическое шоу в холле будет проводиться 30 мая, то есть на следующей неделе в субботу с 8 до 10 вечера. Но ты должен отправить мне содержание темы до 29 числа. Помни, надо заранее подогреть у всех интерес. Дай знать своим фанатам, что ты будешь участвовать в этом мероприятии. Лучень, ок. Закончив беседу с Шаньшань, Лучень начал отвечать на множество оставленных ему сообщений в Фиксун. Сегодня вечером Лучень не проводил стрим, несмотря на то, что он заранее известил об этом на своем канале и в группе Фиксун. Немало пылких фанатов отправляли сообщения, заботливо о нем интересуясь. Поэтому Лучень отвечал на сообщения. Пока он отвечал, он размышлял о том, какую тему выбрать, чтобы участвовать в конкурсе. В его голове уже витали кое-какие начальные идеи. Когда он закончил с сообщениями в Фиксун и почте, уже было больше 10 часов вечера. Лучень выключил компьютер, поспешно покинул свою новую квартиру, остановил такси и поехал в бар. Теперь время его выступления в Красодневе было перенесено на 11 часов вечера, чтобы избежать конфликтов с проведением стримов. Так появлялась гарантия того, что можно было уследить сразу за 2 вещами. Конечно, Лучень понимал, что у него не получится надолго задержаться в Красодневе. Поле деятельности там было слишком мало, настолько мало, что не умещало амбиции Лученя. Но сегодняшний вечер был важен, и Лучень не хотел опаздывать. Сегодня было воскресенье, вечером в Красодневе бизнес шел полным ходом. Все столы были заняты клиентами, даже барная стойка была полностью забита. Атмосфера стояла очень оживленная. На сцене выступала певица с народной песней. Это была старая хорошо известная композиция. Лицо женщины выглядело незнакомым. Лучень знал, что эта певица впервые выступала в Красодневе. Барные исполнители, даже исполнители по контракту, обычно могли выступать в других барах. Коммуникация в местных кругах была очень важна, а иначе одни и те же лица приедались и наскучивали клиентам. Ох, наш босс малыш Лу пришел. Лучень только приготовился ускользнуть за сцену, как неожиданно его заметил делавший коктейль для посетителей Дэвид. Этот парень сразу же в странной манере окликнул Лученя, заставив всех сидевших за барной стойкой клиентов обернуться. Действительно, малыш Лу. Сейчас следует говорить босс малыш Лу. Хе-хе. Босс малыш Лу, я вчера вживую наблюдал за твоим выступлением. Ты потрясающе исполнил 2 новые песни. Надо боссу малышу Лу сделать скидку. Малыш Лу, большинство любителей посидеть за барной стойкой являлись завсегдатаями, которые знали Лученя. Они начали шутить с Дэвидом. Помилуйте, господа. Лучень недоумевающе уставился на Дэвида, а затем поприветствовал старых посетителей, поклонившись им. Прошу вас выпить по стакану. В будущем называйте меня малышом Лу. Я не заслужил называться боссом. Он не ожидал, что случай с получением доли акций Красоднева так быстро разнесется и все об этом узнают. Должно быть, болтун Дэвид всем об этом рассказал. На самом деле Лучень владел лишь 5% акций. Его с трудом можно было считать акционером. Цинь Ханьян и сестрица Она тоже имели некоторую долю Красоднева, которая не подлежала передаче и выдавалась в виде премии. Завсегдатай приняли предложение и, посмеиваясь, отпустили Лученя. В большой комнате за кулисья бара было также оживленно. Помимо сестрицы На, Ли Хун, Ечжиньяна и Ван Сяшуая, там еще находились редко выходившие из маленькой комнаты члены группы блуждания, а также много коллег, которые пришли сегодня выступить в баре. Малыш Лу пришел, заметив, как вошел Лучень. Сестрица на первой горячо поприветствовала его. «Все тебя ждали». Лучень рассмеялся. «Я сегодня переезжал, поэтому припозднился». «Сестрица На, я не пропустил твое выступление». Сегодня вечером сестрица На собиралась впервые исполнить песню, что написал для нее Лучень. Изначально планировалось ее спеть на вчерашнем музыкальном ночном мероприятии, но из-за того, что группа Компас отказалась выступать после Лученя, сестрица На решила спеть другую песню, так как не хотела отбирать славу, которая принадлежала Лученю. Поэтому она очень долго готовилась к этой новой песне, чтобы исполнить ее сегодня вечером. Сестрица На пожаловалась. «Если бы ты не пришел, как бы я спела? Без тебя я бы и рта не открыла, ха-ха-ха». По мере того, как она говорила, она все больше смеялась. Это был радостный смех. Остальные люди, вне зависимости от того, знакомы ли они были с Лученем или нет, либо горячо его приветствовали, либо вежливо с ним здоровались. Пережив вчерашнюю музыкальную ночь в Голубом Лотосе, Лучень в таком тесном кругу, как Хаухай, получил известность. Его выдающееся пение и умелая игра на инструменте получили всеобщее признание. Несомненно, по статусу он уже был больше, чем обычный исполнитель. Молодой, да еще и одаренный, кто не пожелает завязать знакомство с такой личностью? Вероятно, из всех присутствующих лишь Е Чжиньян не посмел много разговаривать с Лученем. Он сухо сказал несколько вежливых фраз. Незнакомые люди считали, что эти два человека просто не знали друг друга. Во взгляде Е Чжиньяна промелькивало беспокойство. Лучень отчетливо видел тревогу на сердце Е Чжиньяна, но ему не хотелось что-либо с ним обсуждать. Если раньше Лучень восхищался Е Чжиньяном, то теперь просто ни во что его не ставил. А что касается уловки Е Чжиньян с приглашением знакомых ему музыкантов на музыкальную ночь в Голубом Лотосе, то это не только не оказало никакого эффекта на Лученя, но даже, наоборот, подняло его боевой дух. Он выложился на все 100%. Е Чжиньян лишь напрасно выставил себя подлым человеком. Кругозор Лученя уже давно значительно расширился. Глава 49. Я хочу иметь дом. 49. Я хочу иметь дом. 12 часов ночи. Многие люди уже давно предавались сну, но у остальной части людей только-только начиналась ночная жизнь. Закончились предыдущие волшебные выступления, теперь на сцену взошла сестрица На. Сцена в Красодневе была небольшой. Невозможно и сосчитать, сколько раз здесь пела сестрица На. Она знала каждый уголок этой сцены, поэтому могла выступать даже с закрытыми глазами. Однако сегодня ночью сестрица На испытывала особое волнение и воодушевление, словно в первый раз шла на свидание с парнем, пусть даже в итоге и вышло все не самым лучшим образом, но сам процесс, несомненно, стоил того, чтобы его вспоминать. Поймав взгляды более 200 знакомых и незнакомых посетителей бара, сестрица На крепко сжала микрофон. Для того, чтобы впервые исполнить песню, она очень много готовилась и неоднократно таскала группу блуждания на репетиции. Хоть старший Цинь поддерживал ее и ни в чем ей не отказывал, однако она чувствовала, что не могла облажаться, поставив в неудобное положение своего друга. Поэтому ей ни в коем случае нельзя было срывать голос. Позади сестрицы На Цинь Ханьян как раз выводил на сцену группу блуждания. Они собирались аккомпанировать сестрице На. Последним вышел Лучень. Прибыв в Красоднев, Лучень не ожидал, что Цинь Ханьян в аранжировке оставил и ему место. Аккомпанемент гитары на два такта был очень простым и особой роли не играл в песне, но все же был значим. Это по сути была приятная пасхалка. Хлоп, хлоп, хлоп. Не успела сестрица На начать петь, как в баре уже раздались бурные аплодисменты. Среди людей, пришедших поддержать певицу, было очень много старых посетителей, которые были знакомы с сестрицей На, а также немало ее друзей. Все уже знали, что она собиралась впервые исполнить новую песню. «Задай жару, сестрица На!» Раздались горячие, пылкие крики и звонкие свисты, которые живо подняли всю атмосферу на новый уровень. От этого в уголках глаз сестрицы На появился хрустальный блеск слез. Она являлась бывалым человеком, пережившим различные житейские бури. В ее жизни происходили и подъемы, и спады. Не так-то просто было ее растрогать. «Спасибо, огромное вам спасибо!» Сестрица На глубоко вдохнула, а затем подняла микрофон и произнесла: «Очень рада, что сегодня ночью пришло так много друзей поддержать. Я действительно очень этому рада. Первую песню, что я исполню вам, называется «Благодарю тебя». Песня «Благодарю тебя» являлась произведением в жанре софт-рока и некогда в 90-х была популярна. Кульминационный момент мелодии был наполнен пылкостью и энергией. Песня была жизнерадостная, в ее словах заключалась сила, ведущая тебя вперед к чему-то лучшему. Сила обаяния классического произведения не могла поблекнуть с течением времени, даже, наоборот, еще больше трогала сердца людей. До настоящего времени на эту композицию было сделано бесчисленное множество каверов. В барах Хаухая ее часто можно было услышать в самых разнообразных вариациях. Лучень тоже когда-то здесь исполнял песню «Благодарю тебя», а манера пения сестрицына абсолютно отличалась от Лученя. Исполняя песню под аккомпанемент группы «Блуждания», сестрицына с детальной полнотой раскрыла душевные переживания, заложенные в песню. Своим неповторимым голосом у нее получилось донести красоту истинного рока. «Благодарю тебя за то, что каждую минуту моей жизни ты составляешь мне компанию, даруя мне свет солнца, даруя мне заряд энергии. Благодарю тебя за то, что ты меня поддерживаешь без жалоб и сожалений, спасая от мрака и не позволяя мне вновь слабым стать. Благодарю тебя». Закончилась песня, и отовсюду раздались бурные аплодисменты. Несмотря на то, что эта песня предназначалась для разогрева, сестрицына исполнила ее весьма незаурядно. Ее навыки и чувства достигли желаемого результата, показав всем глубокие основы мастерства и опыт. Недаром ее считали альфа-женщиной среди исполнителей «Красоднева». Многие посетители являлись знатоками музыки. Они получили наслаждение при прослушивании песни, поэтому, естественно, не поскупились на аплодисменты. «Спасибо». Закончив петь «Благодарю тебя», сестрицына поклонилась зрителям в знак благодарности. Дождавшись, когда аплодисменты утихнут, она продолжила: «Уверена, многие уже знают, что далее я собираюсь исполнить новую песню, к которой я очень долго готовилась. Эту песню написал специально для меня наш маленький музыкальный талант Лучень». Сестрицына обернулась, посмотрев на сидевшего рядом с группой «Блуждания» Лученя. В ее глазах читалась благодарность. Маленький музыкальный талант – такое было новое прозвище Лученя, которое недавно распространилось в местных кругах Хаухая. Окружение Хаухая было небольшим, поэтому какая-либо новость разносилась стремительно. Новость о том, что Лучень продал по поразительно высокой цене две оригинальные композиции, с которыми он выступил на музыкальном ночном мероприятии, живо разлетелась по местным кругам. К тому же Лучень постоянно исполнял в «Красодневе» песни «Ты мой сосед по парте» и «Золушка», поэтому это прозвище соответствовало своему содержанию. Сестрицына снова добавила: «А если быть точнее, это красивый маленький талант Лу». Одновременно раздались аплодисменты и смех. Лучень, смущаясь, схватился за гитару, встал и помахал зрителям рукой. «Вам незачем заигрывать с красавчиком, ведь этой ночью не я главное действующее лицо». В следующий миг зазвучала печальная увертюра. Свет прожекторов нацелился на сестрицу На, сделав ее центром всеобщего внимания. Эта песня называется «Я хочу иметь дом». Она сдержанно улыбнулась публике и, закрыв наполовину глаза, спокойно стала слушать начавшуюся увертюру. А после она совершенно естественно начала петь песню, которую неоднократно репетировала. «Я хочу иметь родной дом, место, не обязанное быть роскошным, чтобы, когда утомлена я, могла я вспоминать о месте том. Я хочу иметь родной дом, место, не обязанное быть огромным, чтоб в страшные минуты своей жизни не боялась ничего я». Красивая, трогательная мелодия, открытые и правдивые слова песни отлично подходили для аранжировки. Музыкальное сопровождение вместе с прекрасным голосом сестрицы На, подобно реке, влились в сердца слушателей и задели их за живое. Кто ж не желает дом иметь, но у кого-то его нет. По лицу стекают слезы, лишь вытереть их тихо могу я, завидую ему. После травмы сможет он домой вернуться, ну а мне одной придется искать свой дом родной. Снова появился блеск слез в глазах сестрицы На. Она закрыла глаза, боясь, что слезы потекут оттуда. Счастливые семьи всегда похожи, а у несчастных семей свое собственное несчастье. Сестрица На, вне всякого сомнения, происходила из семьи, которую можно было причислить к самым несчастным. В детстве она покинула дом и бродяжничала, за более чем 20 лет так и ни разу не вернулась домой, потому что тот дом уже давно прекратил свое существование и стал лишь далеким воспоминанием, которое хотелось забыть. Однако в глубине души она страстно желала иметь свой настоящий родной дом. Слезы без удержу лились, но аккомпанементы голос стали приподнятыми и яростными. Хоть никогда и не было у меня дома теплого, но постепенно выросла. Нужна была мне лишь любовь, и чтобы обо мне заботились. Никого винить я не могу, все зависит только от меня. Хоть у тебя есть дом, там все в избытке. Почему не вижу я твоей улыбки? Твердишь ты вечно, что нет любви, и все не возвращаешься домой. С тобою одного мы возраста, но с разной душой. Позволь иметь мне дом. В то время, как сестрица напела во весь голос и полностью давала волю чувствам, она с трудом сдерживалась, чтобы не посмотреть на сидевших перед ней посетителей, так как боялась, что ее взгляд выдаст ее внутренние переживания и страх быть отвергнутой. Ее уже отвергали очень много раз. Под ее твердой оболочкой оптимиста скрывалось хрупкое и чувствительное сердце. После окончания песни снова раздались аплодисменты, горячие и ритмичные. Многие люди вставали и изо всех сил аплодировали, а у некоторых на глазах проступали слезы. Они также, как и сестрица На, много лет скитались по столице, хотя некоторые уже преуспели в своем деле, в год зарабатывали по несколько сотен тысяч, жили в больших апартаментах и закрыли все долги по ипотеке. Однако когда-то они жили в подвалах, толпились в метро, питались изо дня в день лапшой быстрого приготовления, сталкивались с бесчисленными трудностями и неудачами, от каждодневной тяжелой работы их тела немели, становясь ходячими трупами. Тогда и даже сейчас они страстно желали иметь свой теплый дом, желали иметь заботливого, доброго мужа или ласковую, красивую жену, а также послушных и умных детишек. Они желали иметь возможность по выходным всей семьей весело отдыхать. Что бы ты ни пережил на улице, дом навсегда останется тихой гаванью и храмом, где можно залечить раны. В песне «Я хочу иметь дом» отражался крик сердец всех присутствующих. Композиция вызвала отклик в душе слушателей, которые были растроганы и как будто все это испытали на себе. Они были не в силах сдержать свои чувства. «Я хочу иметь родной дом». Место, не обязанное быть роскошным. Лучень, сидя на стуле и держа в руках гитару, смотрел на сестрицу На, а мыслями уже унесся далеко отсюда. В этот момент он неожиданно сильно заскучал по своему дому. Глава 50. Это свидание, 50. Это свидание, когда сестрица наспела второй куплет песни «Я хочу иметь дом», все ее лицо было залито слезами. Когда она пела последние слова, ее голос дрожал, в нем содержалась душераздирающая сила. Неважно, были ли это знакомые или незнакомые посетители, были ли это друзья из местных кругов или работники бара, все они встали и зааплодировали сестрице На, не издавая никаких торжественных возгласов и не создавая шума. Звучали лишь аплодисменты. Настоящие бурные аплодисменты проникали сквозь двери и окна, раздаваясь на улице, отчего многие прохожие невольно оборачивались, не понимая, что же внутри происходило. Цинь Ханьян выпустил из рук электрогитару, быстрыми шагами подошел к сестрице На и изо всех сил обнял ее. «Здорово спела», — он громко сказал. «Великолепно». Сестрица На тоже крепко обняла Цинь Ханьяна, упершись подбородком в плечо человека, и в то же время вытерла свои слезы о его футболку. На ее лице показалась улыбка. «Спасибо». Цинь Ханьян похлопал ее по спине, расслабил объятия и отошел. Затем подошел Лучень и также крепко обнял сестрицу На. Несравненная сестрица На. Сестрица На улыбнулась сквозь слезы. Болтун, а затем барабанщик, клавишник, бас-гитарист группы «Блуждания» все по очереди обнимали ее, поздравляли с успешным первым исполнением песни и выражали свою поддержку. Аплодисменты в баре не прекращались, а когда сестрица На после объятий поклонилась всем членам группы в знак благодарности, аплодисменты достигли своего апогея. Кто-то громко выкрикнул: «Спой еще раз». Сестрица На вытерла снова подступившие слезы и, улыбаясь, произнесла: «Огромное всем спасибо. Этой ночью я могу спеть только один раз эту песню, но я уже подписала договор с компанией Цин Юй. После того, как выйдет сингл, я с каждым из вас поделюсь». «Идет». Сестрица На собиралась выпускать сингл. Услышав это, все слегка остолбенели, но тут же друг за другом стали выражать свое громкое одобрение. Пусть это и не был полноценный альбом, но добиться выпуска сингла от компании Цин Юй, для многих исполнителей это уже было отличное событие, о котором они так страстно мечтали. Конечно, это стоило того, чтобы радоваться. Они были друзьями сестрицы На и действительно гордились ей. «Поздравляю, сестрица На». Лучень первым выразил свои поздравления сестрице На. Он тоже только что узнал об этой новости. Сестрица На сказала: «Малыш Лу, спасибо. Я действительно благодарна тебе». Лучень подарил ей не только одну песню, Он дал ей шанс осуществить ее мечты. Сегодняшняя ночь в Красодневе выдалась бессонной. Время незаметно ускользало, в столице становилось все теплее. В одно мгновение май уже подошел к концу. С момента музыкальной ночи в Голубом Лотосе прошло больше недели. В жизни Лучина произошли немалые изменения. Во-первых, он переехал в новый дом и имел комфортабельную квартиру, предназначенную для одного человека. Качество жизни явно улучшилось. Теперь Лучень затрачивал еще больше времени и сил на свои стримы. Он постепенно стал меньше посещать Красодневь по вечерам, выступая теперь там больше как приглашенная звезда. Чэнь Цзиньхао не имел никаких возражений, да и что он мог предъявить Лученю, у которого была часть акций бара. К тому же в настоящее время дела в баре стали идти еще лучше, чем раньше. Выступало много местных и чужих исполнителей, и немало этих исполнителей приходили именно благодаря Лученю. Полагаясь на связи Чэнь Цзиньхао, сестрицына и группа блуждания успешно подписали договор с компанией Цинъюй. Их договор имел характер краткосрочного сотрудничества. Ключевой пункт заключался в двух песнях «Я хочу иметь дом» и «Весна». В установленное время сестрицына и группа блуждания проведут совместную презентацию, представив сингл и мини-альбом. Что касается Лученя, то к нему явились одна звукозаписывающая компания и одна медиакомпания. Они хотели подписать контракт с Лученем, но он никак не мог пойти на этот шаг из-за огромного множества ограничительных условий, не говоря уж о малых размерах этих двух компаний. Поэтому Лучень вежливо отказался, выразив надежду на будущее сотрудничество. Как говорится, сделка не состоялась, дружеские отношения остались. Даже если стороны не пришли к соглашению, не нужно громко заявлять о своем недовольстве. В этом плане, благодаря опыту трех человеческих жизней из мира сновидений, Лучень старался гладко вести дела, никого не оскорбляя. Что касается исполнителей из местных кругов, то, когда Лучень приходил выступать в Красодневь, он заводил немало знакомств, но никто не приглашал его петь и не просил у него купить песню. В основном все его узнавали в лицо, но не более. На самом деле это было нормально. Хоть Лучень не проявил поразительный талант, а его песни «Ты мой сосед по парте», «Золушка», а также «Весна», «Голубой лотос», «Я хочу иметь дом» можно было заслуженно считать шедеврами и даже классическими произведениями, однако его песни не подверглись проверке на рынке. Лишь одних похвал в местных кругах было недостаточно. К тому же цена одной композиции была такой высокой. Готовы ли были некоторые исполнители потратить огромное состояние на покупку, не имея гарантии, что все это в будущем окупится? Лучень уже давно подобное предполагал и тоже не торопился, а ждал, пока три песни, на которые он продал авторские права, выйдут на рынок. Получилось довольно забавно, ведь ранее Су Цинмэй предложила подписать Лученю контракт, а он тогда ей отказал, зато сейчас компания Цинъюй занималась его тремя проданными песнями. Компания Цинъюй являлась новой фирмой в профессиональной сфере. У нее вполне хватало связей, но не хватало опыта и авторитета. К тому же продвижение и раскрутка одной песни были вовсе непростым делом, поэтому, чтобы Лученю добиться известности за счет молодой компании Цинъюй, нужно было терпеливо выжидать. А поскольку все складывалось именно вот так, Лучень уделял еще больше времени на онлайн-трансляции, чтобы заработать еще больше денег. Сейчас количество подписавшихся рыбных фанов составляло 250 тысяч человек. Его смотрели приблизительно 150-300 тысяч зрителей. В среднем каждый день он получал по 500 рыбных шариков, успешно вступив в ряды лучших стримеров на Вхалитв. Но Ушаньшань сообщила Лученю, что после таких успехов дальше продвигаться вверх будет очень нелегко. У Лученя тоже было подобное чувство, поэтому он особое значение придавал тематическому мероприятию, проводившегося вечером 30 мая, так как это была лучшая возможность, чтобы совершить прорыв в карьере стримера. В полдень 29 мая он отправил Ушаньшань содержание тематики его стрима, к которому он тщательно готовился. Только он закончил диалог с Ушаньшань, как Фиксун, что располагался в правом углу экрана, выскочила аватарка милой девушки. Лучень нажал на нее и невольно улыбнулся. Е Цзэтун, студентка второго курса филологического факультета в столичном педагогическом университете, некогда приходила вместе с подругами в Красодневь послушать Лученя. Оба человека там познакомились и обменялись номерами в Фиксун. Эта красивая студентка и ее подруги отправили на форум Бэйхэй видео с его прямой трансляцией, где он исполнил две песни «Ты мой сосед по парте» и «Золушка». Лучень видел этот пост и поставил лайк ему. Тот пост имел большую популярность. К сожалению, влияние форума Бэйхэй было ограниченным. Если бы не было таких людей в интернете, кто бы подливал масла в огонь, многие вещи так бы и остались неизвестными, даже находясь в интернете. Лу Чэнь и Е Цзэтун на протяжении всего этого времени поддерживали связь в Фиксун, но они не часто общались. Раньше, когда семья Лу Чэня находилась в хорошем материальном состоянии, возможно, он бы и сам проявил инициативу, чтоб поухаживать за девушкой. Но теперь на его плечах висел тяжелый, как гора, семейный долг. Все его помыслы были устремлены на то, как бы заработать побольше денег, и он практически не задумывался о том, чтобы заводить любовные отношения. Е Цзэтун, старшекурсник Лу Чэнь, можно узнать, ты во второй половине дня свободен? Лу Чэнь, свободен, что-то случилось. Е Цзэтун, в общем, у меня сломался компьютер, и его уже невозможно починить, поэтому я хочу купить новый ноутбук. Старшекурсник, у тебя же специальность по компьютерным технологиям. Не мог бы ты сходить со мной в магазин и помочь с выбором компьютера, чтобы меня не обманули? Лу Чэнь, не вопрос, может, мне сейчас встретиться с тобой? В последнее время, не считая утренней зарядки, он большую часть времени проводил дома, записывая песни и занимаясь стримами, и уже давно не выходил на улицу и не гулял. Поэтому ему захотелось хоть немного расслабиться. Кроме того, Лу Чэнь сам хотел купить ноутбук, собираясь его подарить младшей сестре Лу Сюэ. Как раз выдалась отличная возможность. Е Цзэтун, прекрасно, я буду ждать тебя у входа в педагогический университет. Лу Чэнь, ок. Выключив компьютер, он пошел в спальню, переоделся, а затем умыл лицо в ванной. Чистым и опрятным он вышел из дома. Когда Лу Чэнь выходил, ему в голову внезапно пришел вопрос, это считается свиданием. Горько усмехнувшись, он покачал головой из стороны в сторону. Но нельзя было не признать, что он произвел неплохое впечатление на Е Цзэтун. Выйдя из жилого комплекса и дойдя до дороги, он остановил такси и вскоре добрался до педагогического университета, который располагался в университетском городке. У входа в педагогический университет он увидел Е Цзэтун, а еще там стояла Цзо Синьтянь. Цзо Синьтянь являлась одногруппницей, а также соседкой по комнате и близкой подругой Е Цзэтун. В тот день она тоже пришла в Краснодев. Именно Цзо Синьтянь со своего аккаунта отправил на форум Бэйхэй видео с трансляцией Лу Чэня, где он исполнил две песни. Заметив Лу Чэня, Цзо Синьтянь улыбнулась, спросив: «Старшекурсник Лу Чэнь, ты не сильно расстроился?» Глава 51. Покупка компьютера. 51. Покупка компьютера. Цзо Синьтянь соответствовала значению своего имена, имела милую и приятную внешность. Когда она начинала смеяться, то слегка наклоняла голову на правый бок, а на щеках появлялись маленькие ямочки, отчего людям хотелось тыкнуть на нее пальцем и воскликнуть. Она лукаво улыбалась. Должно быть, ей очень хотелось увидеть в данный момент, как на лице Лу Чэня покажутся разочарование и тоска. Но она слишком многого хотела. Ничуть не расстроился, а только приятно удивлен тем, что мне выдалась возможность сопроводить двух младшекурсниц. Мне оказана честь. Лу Чэнь не был наивным маленьким ребенком. Во время учебы в Цзинхайском университете он славился своим ветреным поведением. Поэтому как тут какая-то мелкая насмешка могла его задеть, он рассмеялся. Другие люди мне лишь завидуют. Лу Чэнь говорил верно. Возле педагогического университета непрерывно двигался поток людей, и многие обращали внимание на Лу Чэня и Е Цзэтун вместе с Цзо Синьтянь, смотря на них с любопытством и завистью. Е Цзэтун имела грациозную фигуру и очаровательные черты лица, а у Цзо Синьтянь была изящная улыбка, подобная цветку. Лу Чэню уже хватало и того, что он был высоким и привлекательным. Где бы ни находилась вместе эта троица, она легко становилась центром внимания. Е Цзэтун заметила взгляды посторонних людей и робко предложила своей подруге: «Тинтянь, пойдем». Цзо Синьтянь, хихикнув, крепко схватила ее за плечо и произнесла: «Е Цзы, тебе не кажется, что я третий лишний?» На худощавом лице Е Цзэтун тут же показался слабый румянец. Она упрекнула: «Что за вздор ты говоришь? Я попросила старшекурсника составить мне компанию в покупке компьютера, а ты что подумала?» Хихикая, Цзо Синьтянь подмигнула Лу Чэню. Лу Чэнь недоумевал. Выходило так, что оба человека как будто действительно идут на свидание. «Ладно, ладно, и пошутить нельзя», — Цзо Синьтянь сказала. «Е Цзы хочет купить себе компьютер, а я хочу поменять клавиатуру. Куда готов повести нас, старшекурсник?» Лу Чэнь поразмыслил и ответил: Пойдемте в торговый центр цифровой техники «Бухта», это достаточно надежное место. Когда Лу Чэнь только прибыл в столицу, то поначалу работал в одном торговом центре цифровой техники. Хоть он проработал там недолго, зато стал лучше разбираться в том, каким крупным компьютерным рынкам стоит доверять. «Торговый центр «Бухта», — Цзо Синьтянь сказала, — я раньше там бывала. До этого места 7 остановок на третьей ветке метро. Е Цзэтун кивнула головой. Ага, я как раз взяла проездную карту. Поедем на метро, чтобы не попасть в пробки. Лу Чэнь сначала думал остановить такси, но, поскольку девушки упомянули про метро, то, естественно, прислушался к их мнению. Вход в метро от педагогического университета находился очень близко. Троица прошла по пешеходной эстакаде над перекрестком и, пройдя еще несколько шагов, очутилась у входа в метро. Они воспользовались своими проездными картами и вскоре спустились в метро. В пятницу во второй половине дня, несмотря на то, что еще не наступил час пик, когда люди возвращаются с работы, из-за того, что третья ветка метро всегда была оживленной линией, все вагоны были практически полностью забиты людьми. Появление в вагоне двух красивых девиц неизбежно привлекло внимание. Лу Чэнь с преспокойным видом протолкнул их в угол вагона. Он воспользовался преимуществами своего высокого тела и своих длинных рук. Левой рукой он схватился за вертикальный поручень с левой стороны, а правой рукой взялся за висевший сверху браслет. Тем самым своей распахнутой грудью он прикрыл девушек, скрыв их от недобрых взглядов. Цзо Синьтянь потянула за руку Е Цзэтун и тихо сказала на ухо: «Старшекурсник у нас мача». То ли от того, что Е Цзэтун почти вплотную стояла к Лу Чэню, то ли от того, что в вагоне было невыносимо жарко из-за слишком большого количества людей, ее лицо залилось краской. В словах, что шепотом произнесла Цзо Синьтянь, явно слышался подтекст. Поезд ехал на высокой скорости, то и дело качаясь, поэтому обе девушки неизбежно соприкасались с Лу Чэнем. Последний же вел себя максимально спокойно, стараясь не двигаться. Он не хотел, чтобы девушки ошибочно посчитали, будто он их намеренно лапал. Но уже было практически лето, поэтому все были очень легко одеты. При соприкосновении отчетливо ощущались твердость или мягкость тела другого человека. Е Цзэтун опустила голову и не смела смотреть на Лу Чэня, даже Цзо Синьтянь ничего не говорила. Лу Чэнь чуял женский опьяняющий аромат. Ему пришлось приложить огромную волю, чтобы взять под контроль переполнявшее его возбуждение. К счастью, маршрут из 7 остановок оказался не очень длинным, и мучения Лу Чэня продолжались не слишком долго. Выйдя из метро, люди оказались прямо напротив торгового центра цифровой техники «Бухта». Только Лу Чэнь с девицами подошел поближе, как несколько человек тут же их окружили, начав шуметь. «Братец, какой компьютер хочешь купить?» «Для подруги. При покупке компьютера нужно непременно идти в наш магазин. Мы даем 10 лет гарантии. Сейчас как раз проходит промо-акция, такой удобный случай редко выдается. Ребята, загляните в наш магазин. Здесь за плохой товар мы не берем деньги, тут есть все что угодно. В нашем магазине». Лу Чэнь знал, что эти люди постоянно сидели возле входа в торговый центр, чтобы зазывать клиентов в свои магазины. У них был хитрый и прозорливый глаз. Как только они увидели, что Лу Чэнь действительно собирается совершать покупки, то проявили небывалое радушие. Но, если они начнут слишком сильно хвастаться, то нужно притвориться простофилией, когда придет время, во всю глотку пожаловаться, что не нашли того, чего обещали. Лу Чэнь поспешно их остановил, сказав: «Мы уже знаем, зачем пришли, поэтому не утруждайте себя, господа». Только его речь прервалась, как он сразу же потянул за руку находившуюся в отупении Е Цзэтун и скорым шагом направился к магазину. Удачно вырвавшись из окружения людей, Лу Чэнь отпустил маленькую ручку Е Цзэтун и объяснил: «Когда идешь покупать компьютер в торговом центре, самое страшное – это быть ими окруженным. В этом нет ничего хорошего». Е Цзэтун имела весьма причудливое выражение лица, на котором читался и стыд, и злоба. Она ничего не говорила. Цзо Синьтянь, обнимая ее за плечи, как-то странно улыбалась. Потянул за руку. Лу Чэнь, чувствуя небольшую неловкость, кашлянул и сказал: «Давайте поднимемся наверх». Ему очень хотелось сказать: «Я не нарочно, это вышло абсолютно случайно». К счастью, девицы не стали к этому придираться. Троица поднялась вверх по эскалатору до третьего этажа торгового центра «Бухта». Чтобы избавиться от недавней неловкости, Лу Чэнь спросил: «Почему вы не решили совершить покупку по интернету? Сейчас интернет довольно удобный, можно без всяких убытков сделать заказ в фирменных магазинах. Выражение лица Е Цзэтун снова стало нормальным, она ответила. При покупке по интернету, ты не видишь реальный товар. Всегда хочется сначала опробовать его, чтобы узнать, понравится он тебе или нет. Если цена в магазине не устроит, то мы в интернете закажем ту же самую модель. Цзо Синьтянь сказала со смехом. Мы так обычно покупаем одежду, примеряем ее, но не покупаем, потому что это просто грабеж средь бела дня. Лу Чэнь рассмеялся. В шопинге девушки были куда смышленнее, чем он. В последние 10 лет интернет-покупки развивались стремительными темпами и уже стали важной движущей силой внутренней экономики, а соответственно они наносили серьезный удар по обычным магазинам. Например, из 7 крупных компьютерных торговых центров столицы к настоящему моменту остались лишь 4 торговых центра, да и то они с трудом вели бизнес. Строго говоря, нельзя было полностью винить интернет-покупки в упадке обычных магазинов и торговых комплексов. Например, компьютерные торговые центры столицы были известны своей неразберихой и неупорядоченностью. Несмотря на запреты, там постоянно совершались вымогательства денег и надувательства клиентов. Это уже превратилось в злокачественную опухоль профессиональной сферы. Лу Чэнь сперва работал в компьютерном торговом центре, но так как не мог вынести такую отвратительную атмосферу, то ушел с этой работы. Он остался без средств к существованию, зато не зарабатывал себе на жизнь мошенническим путем. После полудня свободного времени было предостаточно, поэтому Лу Чэнь водил Е Цзэтун и Цзо Синьтянь по разным магазинам, в основном заглядывая в фирменные и ведущие магазины. Хоть там и были выше цены, зато можно было быть спокойным за надежность товара. Он помог Е Цзэтун с характеристиками компьютера, а что касается модели и цвета, то тут она сама решала. Девушки не особо были требовательны к деталям компьютера, зато особое внимание обращали на внешний вид. Троица вместе ходила по магазинам, и в итоге Е Цзэтун в одном из ведущих магазинов приглянулся легкий ноутбук за 5500 юаней. Лу Чэнь ознакомился с техническими характеристиками ноутбука. Хоть они и не были очень высокими, но для студентки компьютер подходил в самый раз. Цена на него была слегка завышена, но он выглядел весьма модно и красиво. Лу Чэнь спросил у продавца, если я куплю 2 компьютера, будет ли скидка? В ведущих магазинах цены на товары были преувеличены. Лу Чэнь не хотел докучать человеку, поэтому перешел прямо к делу. На улыбавшемся лице продавца тут же показалась обида. Он сказал, «Господин, мы являемся ведущим магазином, на установленные цены не делаются скидки. Здесь товары добротные, цены умеренные». Лу Чэнь рассмеялся, немедленно достал телефон, нашел в интернете похожий бренд и показал продавцу цену покупки через интернет. Продавец был очень опытным, а потому поспешно сообщил. «Господин, вещи через интернет ненадежны. Мы не говорим про другие, в интернете такой же ведущий магазин». Лу Чэнь сказал на чистоту. «Беру 2 компьютера за 10 тысяч юаней, еще в придачу вы даете мне клавиатуру с мышкой, и мы договорились. Если нет, то я куплю через интернет». Заметив решительную позицию Лу Чэня и то, что обе девушки шли на поводу у него, сообразительный продавец понял, что для того, чтобы покупка состоялась, нужно было согласиться с условиями Лу Чэня. Конечно, продавец и его коллеги получали зарплату за счет совершенной покупки, и неважно было, насколько прибыльна оказалась покупка. Продавец немного поколебался и ответил, «Хорошо, но мы действительно понесем убытки». Лу Чэнь оскалил зубы в улыбке. «Прежде, чем вы пойдете на склад за товаром, хочу предупредить, что, если принесете товар с раскрытым низом, я ничего не куплю». Глава 52. Третья песня. 52. Третья песня. Так называемый раскрытый низ являлся профессиональным жаргонизмом, который говорил о том, что нечестный продавец брал заказанный товар в абсолютно новой упаковке, с помощью фена нагревал низ упаковки и раскрывал ее, после чего доставал оттуда детали или даже весь товар и менял на другую вещь, а порою вообще совал какую-нибудь подделку. Таким способом продавец извлекал прибыль. Если сделать все надлежащим образом, то обычный покупатель не заметит никаких изъянов и посчитает, что раз вещи не были вскрыты, значит нечего волноваться. Но они не понимали, что по факту их обманули. Лу Чэнь заметил, что продавец слишком легко и радостно согласился на сделку, поэтому заранее предупредил человека, чтобы тот понимал, что Лу Чэнь был в этом деле специалист и его не обмануть, и чтобы в дальнейшем не возникло конфликта. На самом деле в некоторых магазинах продавцы обычно обманывали клиентов, прося тех сперва внести оплату, после чего приносили внешне очень похожий товар, но другой модели и более низкого качества. В торговле компьютерами такое очень часто встречалось, но чем больше клиенты попадали впросак, тем больше становились сообразительными. К тому же сейчас в интернете быстро распространялась информация. Люди скорее пойдут совершать покупки в интернете через надежные сайты, чем тратить время в торговых центрах с такой ужасной репутацией. Лицо продавца застыло, выражая не то стыдливую, не то отвратительную улыбку. «Будьте спокойны, господин. Серьезный подход нашего магазина к делам заслуживает доверия. Мы не обманываем наших покупателей». Лучень улыбнулся, ничего не сказав. Такой знаток, как он, конечно, не хотел ставить продавца совсем в неловкое положение, но он все равно был во всеоружии, чтобы дать отпор, если продавец что-то постарается выкинуть. Цзо Синьтянь почтительно сказала: «Старшекурсник, да ты суров». Она и Е Цзэтун были очень смышленными девушками, а потому отчетливо видели робость продавца. Если бы сегодня они не позвали Лучэня помочь им и пошли бы только вдвоем, откуда бы они узнали о стольких хитростях? Ведь могло бы так случиться, что они купят товар по той же цене, что и в интернете, а потом окажется, что его уже давно на другую вещь заменили. Е Цзэтун слегка беспокоилась. В будущем никаких проблем не возникнет, если к ним обратиться за гарантийным ремонтом. Лучень оказал жесткое давление на продавца, поэтому было не исключено, что впоследствии тот постарается свести счеты. Лучень улыбнулся. «Зачем к ним обращаться за гарантийным ремонтом? Иди сразу в фирменный сервисный центр, и все будет в порядке. А здесь тебя, конечно, постараются надуть, поэтому незачем сюда идти». Надувательств в техническом обслуживании было еще больше, чем в продажах. Е Цзэтун успокоилась. Ее красивые глаза сияли. Покусывая губу, она спросила: «Старшекурсник Лучень, почему ты сказал, что хочешь купить два ноутбука? Ты хочешь кому-то подарить ноутбук?» Такой девчачий ноутбук явно не подходил Лученю. Он объяснил: «Да, второй ноутбук я покупаю для моей младшей сестры. В следующем году она поступает в университет». Е Цзэтун, улыбаясь, произнесла: «Так вот в чем дело. Ты такой молодец, что заботишься о своей сестре». Она ненароком заметила, как Цзо Синьтянь бросила на нее подозрительный взгляд, и тут же залилась краской. Лучень улыбнулся, а про себя вздохнул. Раньше у его младшей сестры Лусюи был компьютер, но затем, когда в ее семье случилось несчастье, она превратилась из маленькой принцессы в Золушку.